Глава 8. Мы отвалили кошелек золота за ночлег, кормежку и стойло, чтобы ночевать под открытым небом, вздыхал Алексей. Где оно открытое? Над нами одна гребаная листва, проворчал Свари. Снова демонов лес. Да еще и варгийский, что хуже, втрое. Алексея душила жаба, Свари плевался от еловых шишек, Батур просто вел себя так, словно за нами наблюдали даже тени, и только Злата, больше привыкшая к городским трущобам, узким улочкам и толпам народа, чувствовала себя просто не очень уютно. А вот я будто снова оказался дома. Влажный, прохладный воздух, тени под могучими кронами, грибы под ногами, шелест листвы, хруст мелких веток под ногами, пение птиц, демоны потрошат лося. «Демоны!» «Осторожно!» — я направил на стаю чернобурых волков вихрь ветряных лезвий. Демоны уже бросились в нашу сторону, но за мной подоспели и соратники. Батур выпустил свои стрелы, Алексей кинул несколько огненных шаров, даже Злата швырнула ледяные копья. Только Свари с радостным кличем бросился в рукопашную. Но когда он добрался до цели, от демонов только духовная сила и осталась. «Ну вас!» — Свари обиженно сунул меч обратно в ножны. «Дали повеселиться хоть! Весь день шастаем в этих проклятых дебрях!» «Не волнуйся, скоро повеселимся», — ухмыльнулся я, продолжив путь по кривой заячьей тропе. «Ты бы хоть сказал, куда мы идем», — пробурчал Алексей. «Если б я сам знал, дружище, если б я знал». «Чего?» — воскликнули на это все четверо, даже Батур. «О, нашел!» В конце рощи наконец-то показалось то, что я весь день искал. Я помчался, чтобы не потерять это из виду, потому что мерцающие колокольчики имели очень противное свойство затухать и исчезать из виду. «Куда ты? Эй, к демонам, подожди нас!» Алексей и остальные последовали за мной. Мерцающий колокольчик — маленький фиолетовый цветок, растущий в глубине местных лесов. Найти его не так уж просто. Даже сложно. Потому что появляется он только днем, когда мерцание не очень заметно, да и то ненадолго. Раскрылся, померцал, закрылся и исчез. Причем прямо взял и исчез, именно так. Эти проворные шустрые растения очень не любят, когда их срывают или вырывают с корнем. А сколько некоторые маги не пытались вырастить такие в тепличных условиях, ничего не выходило. Поэтому я и не сомневался, что они пережили 1500 лет моего отсутствия. «Опа, а один есть!» — осклабился я, зажав тонкий стебель в пальцах. «Ну-ка, веди меня к остальным!» И отпустил. Через пару секунд краем глаза заметил новое мерцание. Колокольчики начали играть со мной догонялки. Единственная их слабость перед людьми. Забавные растения. Пугливые, но азартные. Стоит поймать одного из них, повылезают остальные. «С кем он разговаривает?» — на бегу спросила Злата, глядя, как я срываюсь с места. «Сам с собой?» — предположил Алексей. «Да он умом поехал!» — воскликнул Свари. И только Батур бежал молча. Ему было очень непривычно преодолевать такие расстояния пешком, да еще и в Варгийском лесу, где можно заплутать уже в 100 шагах от опушки. Так что наш кхазарин просто старался не отставать от остальных и пыхтел, чтобы выровнять дыхание. «Подожди нас, Люд, мать твою, за ногу! Не могу, поспевайте! Оп!» Я перемахнул через выводок краснобивневых боровов, довольно живучих и свирепых демонов. «И позаботьтесь об этих ребятах! Лёд!» — прорычал Алексей. «Ха-ха-ха-ха!» — радостно воскликнул Свари. А затем позади раздались звуки битвы, свист меча и поросячий вой. Я же продолжал преследовать колокольчики. Никогда не любил догонялки, но, похоже, за ними давно никто не гонялся. Прямо разошлись. Появились сразу несколько мерцаний, каждый пытался заманить меня к себе. «Значит, я близко. Еще совсем чуть-чуть». Мерцающие колокольчики не были моей целью на самом деле. Но они водились в тех местах, где обитали фиалковые древа. Довольно скрытные и могущественные демоны. Собственно, поэтому мало кто играл в догонялки с колокольчиками. А я собирался их выиграть. «Злата, Батур, заходите слева! Свари справа! Алексей, обходи с тыла!» «За кем мы гонимся?» — вопрошал Алексей, продолжая выполнять мою команду. Они только-только разобрались с боровыми и тут же помчались за новой целью, даже если не видели ее. А первой все-таки заметила Злата. «Это же цветочки?» — удивленно воскликнула она. «И они перемещаются!» Свари как-то по-детски улыбнулся во все зубы. Батур молчал. Ему, в принципе, не нравилось находиться в лесу, а находиться в лесу с передвигающимися растениями тем более. Наверное, ему еще меньше придется по вкусу, что будет дальше. Мы загнали мерцающие колокольчики на небольшую поляну с торчащим по центру толстым пнем и окружили их. Загнанные в угол цветки запрыгали, словно живые, занервничали, и, наконец-то, раздался мелодичный звон десятков колокольчиков. И тогда я остановился сам и остановил ребят. «А теперь приготовьтесь», — ухмыльнулся я, обнажая меч. «К чему?» — настороженно спросил Свари. «Не нравится мне это», — пробормотал Батур, оглядываясь в сторону зарослей. Поляна стояла, окруженная вековыми дубами. Широкие кроны уже склонялись к земле, а в тенях казалось, что на стволах вырезаны кривые злобные усмешки, которые сейчас спали. Усмешки становились все отчетливее. Кроны шевелились, хотя ветер утих. Шелест. Обычный шелест перерастал в гремучее, рассерженное ворчание, словно сам лес недовольно бурчал на нас. «Ой, как не нравится!» — прошептала Злата, покрепче сжимая трезубец. Дубы уже откровенно затрещали. Тяжелые ветви зашевелились, сбрасывая многолетнюю труху, а кроны начали расцветать розовыми цветками, похожими на фиалки. Эти цветки излучали слабый свет, от которого плясали тени на морщинистой коре. Довольно красивое зрелище, если не знать, что за ним последует. «Кто это?» — воскликнул Алексей. Он сгущал вокруг себя огненные духовные потоки, которых тут было чрезвычайно много. Свари собирал силу земли, а Батур накапливал духовные потоки ветра, размышляя, что его стрелы могут сделать ожившим деревьям. Наверное, стоило бы задуматься, из чего эти стрелы сделаны. «Так, друзья, сейчас нам надо продержаться совсем немного, пока не явится главный». «Главный? А это кто?» «Это...» — я нахмурился, потому что, по моим воспоминаниям, древа были помоложе. «И что, с моего исчезновения никто не навещал?» «Это подручные». «Нехилые такие подручные», — вздохнул Алексей. Он уже приготовился сжечь и пылать. Духовные потоки крутились возле него, словно маленькая огненная буря. Все, даже Злата, сконцентрировались, чтобы дать отпор изо всех сил, пока кольцо из древ сжималось вокруг нас. «Ах, да», — протянул я. «Ребят, тут такое дело». Духовные потоки рассеялись практически мгновенно. Они даже понять ничего не успели, как оказались, по сути, голыми перед лицом врагов. «В этом месте придется обходиться без магии». «В смысле?» Алексей хотел возмутиться, но ему не позволило древо, взмахнувшее своими корягами, выросшими прямо на глазах. Острые ветви едва не вспороли лицо, царапнули панцирь и уже хотели связать его, но Алексей смог увернуться и даже вскочить на крону. Сварри пришлось тяжелее. Его таки умудрилось обхватить древо с другой стороны, но силушки хватало, чтобы разорвать путы. Древо ответило жутким треском, напоминающим то ли рычание, то ли рокот, но наверняка что-то злобное и ужасающее. «Ты ведь об этом знал!» Алексей спрыгнул рядом со мной, когда его попытались нашпиговать шипами. «Знал?» «Почему не сказал?» «Так на...» Я пригнулся, пропуская над собой коряжистую лапу. «Так надо!» «Но зачем?» Злата ловко ныряла, прыгала и выкручивалась. «Это тот же вопрос, Злата!» — усмехнулся я. «Это же весело!» — загоготал Свари. «Вот, дело говорит!» Мне удалось пробежать по растущим, перевивающимся ветвям до середины, но затем пришлось прыгать на землю. Однако обрубить ветви я успел, и древо, сверкнув фиалками, изогнулось от боли. «Батур, а ты чего молчишь?» А Батур, покрасневший от гнева, так быстро махал саблей, что вокруг него вздымался вихрь из щепок, листьев и трухи. Будто ему и правда удалось вернуть контроль над магией ветра. А ведь это и было нашей целью. «Послушайте все!» — воскликнул я. «А, теперь ты решил поделиться с нами чем-то?» — прорычал Алексей. «Заткнись и слушай. Это древние демоны, которые даже Бергиру не подчинялись». Мне пришлось прерваться, чтобы два древа, решившие атаковать меня вместе, врезались друг в друга и запутались в ветвях. Трещали они на своем древесном. А я тем временем подобрался к корням одного из них и оказался в относительной безопасности от других древ. Только это принялось свободными ветвями пытаться меня проткнуть. «Тот владыка демонов, которого предки... то есть ты уничтожил?» Свари попался-таки под удар, но врезался в другое древо с мечом перед собой. и то на треть вошло в ствол. Он с рычанием вырвал клинок, оттолкнулся и зарылся в крону, попутно обстригая ее изо всех сил. «Это не важно. Сейчас не важно. Не пытайтесь их уничтожить. Нам нужно продержаться до появления главного древа, и я постараюсь с ним договориться». «О чем?» — рыкнул Алексей. «Зачем?» — взвизгнула Злата. «Договориться с Чагицером?» — удивился Батур. «В смысле не уничтожать?» — возмутился Сварри. Схватка превратилась в хаос. Ветви были повсюду, а листья уже попали за воротник, как и мелкая труха, которая сыпалась с древних дремучих коряк. Однако же нам повезло. Похоже, древо никто не тревожил так долго, что они успели разрастись и состариться. Их движения были медленные, неуклюжие. Опасности особо не представляли, однако сами они были до ужаса живучими. То древо, что Сварри остриг практически налысо, уже гонялось за ним с молодыми ростками на макушке. «Это древние создания, их магия была сильнее даже магии истоков. Первородная магия». «Поэтому духовные потоки и рассеялись», — догадалась Злата. «Именно, они просто растворились, превратились в единую первородную энергию». Древа продолжали мешать друг другу, а мы уже приноровились уклоняться. Но скорости были высокие, а риск постоянный. Слишком долго держаться не выйдет. «Главное древо поможет нам стать сильнее. Без этого турнир не выиграть». «И почему ты нам сразу не сказал?» Снова потребовал ответов Алексей. «Вот неугомонный, а?» «Ну ладно, скажу. Вы бы видели свои лица! Я этого целый день ждал!» В голове всплыла картина удивленных физиономий, и меня едва не пробрало на смех. Нет, на самом деле я проверял, как они среагируют на внезапную смену обстановки. Но хотелось снова увидеть удивленные лица. Да, иногда мое чувство юмора сложно назвать хорошим. Но сердиться было некогда. Древо вдруг остановились, завертелись, будто оглядываясь, а затем рассыпались во все стороны. «Что происходит?» Мы сблизились, чтобы прикрывать спины друг друга. То, что было густой дубовой рощей, теперь превратилось в широкую поляну с единственным пнем, у которого мы поймали колокольчиков. «Мы выдержали», — усмехнулся я. «Теперь осталось договориться с главным». «И почему ты уверен, что он послушает?» — взволнованно спросил Батур. «Потому что у него передо мной должок». Земля задрожала, покрылась трещинами. И зашлась волнами, будто под нами забурлило море. Но самое интересное, что такого не должно быть. Я подозрительно прищурился, гадая, что это вообще такое происходит. «Люд», — Злата заметила мое беспокойство. «Что-то не так?» «Не уверен, но в прошлый раз такого не было». Поле вздулось, сбрасывая дерн, валежники и следы минувшей битвы. Перед нами вырастал массивный рычащий холм, обросший шерстью из почерневших корней. На макушке торчал тот самый пень, возле которого мы не так давно стояли. «Дубыч», — неуверенно проговорил я. Холм осыпался, открывая нам огромное переплетение корней. В лицо прилетало мелкими клочками земли, от утробного рычания содрогался воздух. И когда, наконец, эта махина высотой в 5 человеческих ростов склонилась над нами, рычание переросло в протяжное басовитое. «Светозар!» «Узнал!» — радостно воскликнул я. «Оно разговаривает!» — нервно сглотнул Батур. «Хотя теперь тебя надо называть Корнем Дубычем или Корнем Корночем. Что случилось, дружище?» Вместо ответа дуб Корныч выбросил в нас все свои корни, обхватил с такой силой, что вырваться не было возможности даже могучему Сварри. Холодные, влажные, грязные объятия сдавливали ребра. Земля сверху сыпалась на голову и попадала на зубы. Из кривых зарослей, погруженные в темноту, показались маленькие злые щели глаза и огромный рот с сучьями зубами. «Да что с тобой случилось?» выдавил я из себя. «Вилизар!» И рыком на нас снова посыпалась земля вперемешку с камнями и мелкими камешками. Он взметнул меня вверх, поднял на собой и взболтал, словно куклу, яростно что-то ворча. «Это он тебя так укоротил?» — догадался я, когда пришел в себя. «Гад!» И резко взмахнул мной вниз. «Что происходит?» — Батур пытался вырваться, но безуспешно. Сваре удавалось чуть лучше, пока корень Корныч его не сжал с новой силой, отчего обветренная рожа Асвана сначала покраснела, а потом побледнела. Неприятная ситуация. «Что там натворил этот гребаный Велизар?» «Знаю!» — завопил Алексей. «Я знаю!» Его тоже сжимали толстенные корни, но Бездуб Дубыч немного ослабил хватку, позволяя говорить. Видимо, у него самого с этим были проблемы. Но неудивительно. Дерево все же. Почти. «В летописи была заметка», — выдохнул Алексей. «Велизар решил строить большой флот. Отправил лесорубов, но тех выгнали демоны. Я еще удивлялся, что рядом со столицей набралось столько демонов. Велизар отправился с войском, чтобы разобраться, и вернулся с победы, но...» «Что оно?» — процедил я. «Меня-то дуб гадоч не ослабил». «Но погибло много добрых воев», — процитировал он строку из летописи. «Теперь понятно, откуда нехватка в армии взялась», — оскалился я. «Там следующей страницы про турнир не написано». Алексей призадумался, а потом нахмурился. «Кажется, где-то там, да». «Слышь, Дуб Дубыч!» — воскликнул я. «Я тут ни при чем! Он меня тоже предал, гад такой!» Корни сжали меня еще сильнее. Думал, глаза из глазниц повылезают, а аж потемнело. Легкие сковала боль, живот скрутило, сознание замерцало прямо, как те гребаные колокольчики. «Это правда!» — воскликнула Злата. «Полторы тысячи лет прошло, Светозар переродился!» «Да-да!» — подмахивал Алексей. «Он хороший! Это все Велизар!» Приподнялся дуб Неверич. «Правда!» — прохрипел я. Без магии в нынешних условиях у нас не было шанса против великого древа. А и в прошлый-то раз справился с ним только благодаря отварам и глазу богов, который немного продолжал действовать. Магия практически иссякла, как только передо мной появилось огромное дерево, окруженное ожившими дубами. Но у него были проблемы с засевшим неподалеку демонами Бергира, которые рыли норы, жрали кору и всячески не давали спокойно жить древним созданиям. Так что наша короткая схватка закончилась тем, что я помог избавиться от вредителей. Корень Дубыч медленно ослабил хватку. «Светозар!» Пророкотал он уже куда более дружелюбно. «Он самый!» — попытался я улыбнуться. «Слабый!» Заметил Корень Дубыч, ставя меня и ребят на землю. Как же приятно было встать на мягкую, рыхлую землю и полной грудью вздохнуть влажный воздух. И хотя легкие ребра отзывались болью, наслаждение их заметно перекрыло. «Слабый, да», — кивнул я, глядя куда-то в темную дыру между корнями. «Собственно, по этому поводу я и пришел. Пора вернуть должок, дружище, и надо бы придумать, как помочь тебе снова. Выглядишь, конечно...» Великий пень снова склонился, недовольно протрещал, так что я не стал договаривать. Не стоило сыпать соль на рану, даже если ей 1500 лет. «И у меня есть идея. Но без твоей помощи не справимся». Идея у меня и правда была, и она как раз отлично ложилась на нашу основную цель. «Так что пню Дубычу...» «О, наконец-то придумал. Так и буду называть. Придется довериться мне снова».